Пришел в себя он не скоро. С большим трудом поднялся на ноги, держась за край стола, попытался выпрямиться и согнулся от тупой, ноющей боли вверху живота. Ощущение было такое, будто ему действительно крепко врезали солнечное сплетение, чем-то большим и твердым, ломом, например, или скорее куском монорельса, а в образовавшуюся дыру налили расплавленного свинца. Поминутно хватаясь за стены и мебель, он осмотрел квартиру. Чужак исчез. Дверь закрыта. Записи камер не отмечали чужого присутствия, заинтересовавшей Стебуса промежуток времени. Или их почистили, или внушили ему, чтобы он ничего не видел? Он задал несколько вопросов домашнему Иэру, но тот ничем не смог помочь. Его память точно почистили. Стебус тяжело вздохнул и только тут заметил отлетевший в сторону пистолет. Чужак не забрал его, когда уходил. Все патроны оказались на месте. Один в стволе и предохранитель снят. «Надо же! Минуту назад я был готов поклясться, что выстрелил», — подумал Покс. «Жаль, что не успел». Он подобрал оружие и, списав серийный номер, хотел уже было связаться с полицией, когда увидел на столе пластиковую карточку, оставленную незнакомцем. Разрешение на ношение оружия. Номер соответствовал пистолету, который он держал в руке. Выписано на имя Стебуса Покса. Старый квартал, 31 уровень, отдельный жилой модуль, 3423, 8745. Это оказалось чересчур. Стейбус откинулся на спинку кресла и нервно расхохотался, тут же скривившись от боли. Как сказал этот неприятный коренастый старец? Котенок. Да нет, он не прав. Не котенок. Мышка. С ним, Стейбусом, играют словно с мышкой, а он даже не знает, где находится кошка. Сколько кошек всего и... Оборвав смех, он бросил пистолет поверх удостоверения и потянулся за обручем трансессора. Надо связаться с Лией. Или лучше по обычной связи? Лучше всего в прошлом. Применим способ старины Агиляра и прочих наших друзей-нелегалов. Он уже обдумывал варианты наиболее подходящих случаю хронокоординат, как сыграл сигнал вызова на трансессоре. Покс одел обруч на голову. «Отложи идею работы с ретроскопом в ближайшие дней 7-8», — сказал Блэкбит. «После того подарка, который ты получил от своего сегодняшнего визитера, это небезопасно. Сначала приди в себя». «Блэк? С каких пор у нас в ходу трансессоры? Тебе же обычная связь не нужна». «Решил снизойти до уровня простого смертного?» «Ладно, я не спрашиваю тебя, откуда ты все знаешь. Может, вы с ним заодно? Только скажи мне...» «Мы не заодно», – перебил Блэкбит. «Скорее, наоборот. А откуда я о нем знаю? Я тебе рассказывал. Я всегда знаю о тех, кто желает мне зла». «Так вы конкуренты?» «Спасибо за добрую новость. Признание о ваших теплых отношениях и полном взаимопонимании я не пережил бы». «Прекрати ерничать. Дело-то серьезное. Еще раз предупреждаю, не трогай ретроскоп. Если станет хуже, обратись к Агиляру. Оставишь сообщение на перекрестке, и он тебя отправит в одну из наших клиник. Ну и, чтоб тебя окончательно утешить, мы с твоим посетителем не конкуренты, как ты выразился. Смертельные враги. Так-то вот. А с Лией поговори. Она собирается откусить ломоть, который не сможет проглотить. Подавится девочка. Жалко. Красивая. Почему ты до сих пор на нее внимания не обратил?» «Можешь объяснить, что происходит?» «Обойдешься. Разбирайся сам, пора взрослеть. Правильно этот мужик тебе сказал. Котенок ты. Кто он такой на самом деле? Зови его Измаил, усмехнулся Блэк. Черт бы вас всех побрал, взвыл Покс, но Блэкбет уже отключился.